Глава 46. «Ничего себе его потрепало!» — сказал мерзопак, тыкая тростью полумертвого фордуза. «Осторожней, тля!» — окрысился плацента. «Спокойно, без паники!» — ухмыльнулся мерзопак. «В конце концов, кто тут лекарь, вы или я?» От кончика его трости и впрямь уже распространились теплые волны, заживляющие гораздо лучше, чем белка Джиданы. Фердус дышал уже чуть ровнее, хотя по-прежнему выглядел так, что диву даешься. Как он еще жив-то? Каким чудом? Искатели Криобала, а также Имрата, Танзен и Масена постарались отойти подальше от пентаграммы. Не настолько далеко, чтобы не видеть в ней происходящего, но все же достаточно, чтобы не оказаться задетым случайным заклинанием. Мощь, исходящая от фигур внутри, заставляла кожу покрываться мурашками. Первые несколько секунд все молчали. Антикатиста слегка оторопел, увидев этих пятерых. Они же слегка оторопели, увидев вместо элементаля тьмы обычного человека. Особенно выбило это из колеи Мидриэна. Он потратил немало времени, чтобы овладеть методой покойного Бицали, и теперь она оказалась бесполезна. Но Мидриэн же первым и взял себя в руки. Он резко втянул воздух, сомкнул ладони и распахнул энергетический купол. Тот резко расширился, окружая вначале пентаграмму, а потом и весь холм. Теперь, по крайней мере, антикатиста не сумеет сбежать. «Мы на острове Вечной Ночи», — произнесла Галерия, прислушиваясь к незримым духам. «А этот огромный конус? «Апофеоз, полагаю», — сказал Бельзидор. «Лорд Мерзопак, вы не точно исполнили мои инструкции». «Пришлось импровизировать, властелин», — развел руками Мерзопак. «В наш план вмешались непредвиденные факторы». «Прискорбно. И антикатиста, полагаю, собрал Криобал полностью». «Не думаю, что это станет проблемой», — усмехнулся Локотели, слегка поднимаясь над землей. «Он сам вырыл себе могилу, перестав быть элементалем тьмы». «Вы нынешний председатель ученого совета?» — предположил антикатиста. «Я многое о вас слышал». «Обо мне многие слышали», — расплылся в улыбке Локотели. «Весь мир, репутация, что же вы хотите?» «Я и не хочу, и не стремлюсь вовсе, а вот каким-то образом известен на всю планету. Дела говорят сами за себя, мэтр Такхабаяш». «В основном я слышал, что вы хвастливый полоумный старик», — холодно добавил антикатиста. «А вот это поклеп и навет», — погрозил пальцем Локотели. «Таких гнусных слов я не стерплю. Я старый немощен, но я вызываю вас на бой, мэтр Такхабаяш. Дуэль волшебников. Увидим, увидим, сумеете ли вы одолеть хотя бы бессильного инвалида. Ха! Ха-ха! Давайте, давайте, нападайте, если осмелитесь». «Прекрати им поясничать, старый дуралей», — процедил Хаштубал. «Ты ведь даже не инвалид». «Оскорбительны мне ваши слова, мэтр Хаштубал», — спокойно ответил Локотели. «Да будет клетка». Вокруг антикатиста резко сгустился воздух, сверкнула алмазная скорлупа и заключила волшебника в клетку, такую прочную, что не пробить никакой силой. Но антикатиста лишь повел пальцем и шевельнул губами. Вспышка, и заклинание Локотели рассеялось. «Вас пятеро, а я один», — меланхолично произнес антикатиста. «Но мне даже не нужно вас убивать. Вы не сможете причинить мне вреда». В него ударил слепящий белый луч. Хаштубал полыхнул таким пламенем, что одежда на антикатиста даже не сгорела, а просто исчезла. Исчезла еще до того, как огонь его коснулся. Но сам антикатиста только пошатнулся, утер с груди хлопья сажи, вздохнул и прищелкнул пальцами. На нем появилась новая одежда, а вокруг вырос мерцающий купол. И казался-то он скромен, неказист даже. Просто барьер и барьер, одно из любимых заклинаний Ингридиора, да и в других институтах нередко встречается. Но... Волшебники при виде него слегка напряглись. Локотель всмотрелся в спектр ауры, переглянулся с Галерией и Медриеном, чуть заметно мотнул головой. «Это не может быть барьер Гальвении», — негромко произнес Медриен. «Гальвений родился после смерти Антикатиста». «И умер до его возрождения», — добавил Бельзидор. «Нет-нет, это явно другое заклинание», — замотал головой Локотели. «Ну, право же, коллеги. Даже по сигнатуре видно, что оно чуть менее мощное, зато и гораздо менее моноемкое. Ваша разработка, мэтр Такхабаяш, или что-то из криобалов?» «Красный криобал», — ответил Антикатиста. «Заклинание нерушимой стены». Локотели досадливо цокнул языком. «Ох уж эти криобалы и их ультимативные заклятия. Никакого с ними сладу». «А что такое барьер Гальвении?» — неохотно спросил Антикатиста. Он все-таки был волшебником и не мог не испытать любопытства. «Ультимативное заклинание Ингридиора», — ответил Медриен. «Магическое поле безусловной защиты, дематериализующее все, чего коснется. Создано Драменом Гальвении, как апогей защитного и одновременно уничтожающего экрана. Долгое время считалось, что барьер Гальвении – это неостановимый абсолют, ограниченный только объемами маны владельца». «Нерушимая стена более скромна», – произнес Антикатиста. «Она исключительно защитное заклинание, а одновременно уничтожающее, потрясающее, на самом деле потрясающее. Еще один аргумент в пользу того, что магия должна перестать существовать». «Глупец!» — сверкнула глазами Галерия. «Какой же ты глупец, Радош! Теперь я вспоминаю, что присутствовала на том фестивале, когда ты получил третью, нет, кажется, вторую степень, но точно не первую, да. Я вспоминаю, ты. Ты тогда принял медальон из рук Данду, произнес благодарственную речь, и в ней точно не было ни слова о том, что ты ненавидишь магию. Что с тобой стало?» «Я не ненавижу магию», — терпеливо ответил Антикатиста. «И магов я тоже не ненавижу. Просто мы слишком рано овладели этой огромной силой, оставаясь обычными людьми». «Я не человек». «Людьми, эльфами, другими разумными, какая разница? Оставаясь обычными смертными существами, мы заполучили мощь, способную менять лицо планеты. И как мы ее используем?» «Да неплохо мы ее используем», — хмыкнул Локотели. «Да будет бутерброд!» «Волшебство на Парифате словно качалось на качелях», — настойчиво продолжал говорить Антикатиста, стараясь не смотреть на жующего Локотели. «В древности волшебники были правящей кастой. Потом они уничтожили половину мира и почти вымерли. А те немногие, что сумели овладеть магией вновь, стали изгоями, стали ниже плесени. Многие века их ненавидели и истребляли. Их колесо повернулось, и теперь волшебники снова на вершине. Они больше не правят всем миром, но мир уже снова не может без них жить. И недалек тот день, когда они снова разрушат все, до чего дотянутся». «Преувеличиваете, мэтр Такхабаяш», — улыбнулся Локотели. «Это уж скорее вы здесь пытаетесь разрушить мир». «Нет, он прав», — сказал Медриен. «Он прав?» — удивилась Галерия. «Я прав», — не меньше удивился и Антикатиста. «Да, ты прав», — кивнул Медриен. «Когда-то магия действительно сотворила с этим миром немало зла. Древние волшебники уничтожили свою цивилизацию и лишь чудом не уничтожили весь мир». «Вот видите?» «Но это было давно», — продолжил Медриен. Очень давно. Сейчас совсем другие времена. Сейчас магия служит людям. Никто больше не боится волшебников. Мы просто люди, умеющие то, чего не умеют другие. Ну и кузнецы таковы, и лекари, и музыканты. Волшебник теперь просто профессия. Полезная профессия. И мы не повторим былых ошибок. «А я ничего и не имею против отдельных волшебников», — начал злиться антикатиста. «Я не считаю злом магию, как таковую. Я согласен, что среди чародеев есть немало таких, что приносят миру пользу. И порой немалую. Я согласен, гром и молния. Да я же сам тоже волшебник». «Вот как раз ты — хороший аргумент в пользу того, что магии не следует учить кого попало», — заметила Галерия. «Кто-нибудь знает, во времена Радожа Делектория уже применяла оракула? Просто при мне его еще не было». «Он появился только 500 лет назад», — рассеянно ответил Локотели. «Мэтр Такхабаяш, а о чем мы спорим тогда, если вы сами согласны?» «Но вреда от магии все же гораздо больше», — перебил антикатиста. «Жить в волшебном мире — это как жить на вулкане. Да, от него исходит тепло, а из жерла временами даже появляются ценные минералы. Но однажды происходит извержение, и весь мир гибнет. Гибнет просто потому, что кто-то перестал считать волшебство всего лишь полезной профессией». «Как ты сейчас?» — язвительно осведомилась Галерия. «Слушай, да даже церковь, в конце концов, перестала сыпать нам отраву под корни. Хотя я еще прекрасно помню времена, когда жрецы плевались при нашем виде». «Не аргумент», — отмахнулся антикатиста. «Церковь излишний и даже вредный, пережиток диких времен. Но она, по крайней мере, не способна уничтожить мир». «А что насчет меня?» — насмешливо осведомился Бельзидор. «Я тоже не вписываюсь в твою картину мироздания?» «Ты враг безусловный, но ты всего один», — пожал плечами антикатиста. «Ты, впрочем, тоже будешь уничтожен». «Надо же, я тоже буду уничтожен», — вздохнул Бельзидор. «Как грустно». «Радикально, радикально», — покивал Локотели. «Людям не нужны больше боги», — гневно воскликнул антикатиста. «Не нужны маги и не нужен ты, лорд Бельзидор. Люди заслуживают права сами выбирать свою судьбу». «Я согласен с твоими словами, но не с твоими методами», — негромко сказал Мидриен. «Слышал», — хмыкнул Бельзидор. «Даже Мидриен с тобой не согласен. А значит, ты здесь никого не убедишь». «Вы мне надоели», — скрестил руки на груди антикатиста. «Думайте про меня, что хотите. Я и так знаю, что меня считают последней тварью». «Считают, представь себе», — прорычал Хаштубал, снова резко выбрасывая руки. Центр пентаграммы утонул в пламени. Там взметнулся такой столб, что земля растрескалась, а в подбрюшье черной тучи появился просвет. Луч света упал точно на антикатиста, но он по-прежнему стоял со скрещенными на груди руками, защищенный нерушимой стеной. «Я просто подожду здесь, пока...» — сказал он. Взметнулся, будто черный ураган. Бельзидор преодолел сотню шагов одним прыжком, и в его руке вспыхнул потрясающей красоты меч с сапфирами в рукояти. Один удар, один единственный удар, и нерушимая стена рассыпалась. Легендарный клинок Деправерон прорвал ее, как мыльную пленку. «Для каждой кобры есть свой мангуст», — сказал Бельзидор, хватая антикатиста за горло. Он стиснул пальцы, но волшебник, невзрачный на вид человек, оказался будто неуязвим. Вырваться из стальной хватки ему не удавалось, раскрыть рот тоже, но над головой у него переливалась сфера Криобала. Как-то устало поглядев на Бельзидора, антикатиста просто сомкнул веки, и все взорвалось. Земля, воздух, Вспышка поглотила все внутри пентаграммы. И не огненная, а желто-пурпурная, чистая энергия, порожденная бесконечной волшебной мощью. Искатели Криобала смотрели на это с ужасом, особенно Джидана и Танзен. Они видели спектр ауры и не могли поверить, что внутри кто-то сумел выжить. Но через несколько секунд все рассеялось, и снова стали видны шесть фигур. Слегка удивленный антикатиста и прикрытые мерцающими куполами волшебники. Мидриен чуть заметно согнул пальцы, готовясь отразить следующий удар. Его взгляд стал суровым. А Бельзидор? Бельзидор дымился. Из его доспехов пахло горелой плотью, совсем неподвижные они казались пустыми. Но потом шевельнулись. В узких прорезях снова сверкнули глаза. Темный властелин вернулся к жизни. «Да, ты силен», — произнес Мидриен, не отрывая взгляда от антикатиста. «Ты невероятно силен. Пожалуй, сейчас ты не уступишь Бриару Всемогущему». «Но впятером мы грохнули бы даже его», — рявкнул Хаштубал, взлетая в огненном шторме. «Да будет музыка, господа!» — воспарил в каменном кресле и Локотели. Из ниоткуда грянули литавры и застучали барабаны. Раздался рев труб и бешеное пиликанье скрипок. Руки великого волшебника легли будто на невидимые клавиши, и запел рояль. И с каждым звуком на антикатиста обрушивались волны чистой магии. Его хлестало, било и толкало со всех сторон. Десятки, сотни заклинаний щупали его на прочность. Рвались сквозь слои защиты, а с другой стороны бушевал Хаштубал. Он утопил антикатиста в белом пламени, и тот уже не без труда отбивался от сразу двух атак. Мидриен же исчез и появился среди искателей Криобала. Он бросил быстрый взгляд на уже пришедшего в себя Фердуза и тихо попросил: «Переместитесь подальше. Рядом с апофеозом безопасно. Он надежно экранирован». Мектик коротко кивнул, и даже Имрата не стала спорить. Она рвалась в бой, но ее смущало, что антикатиста всего один, а противников у него целых пять. Это было неправильно. Вся ее суть протестовала против такого. Убрав тех, кто мог случайно пострадать, Мидриен вернулся в самую гущу. Там кипела магия и бурлило пламя. Со всех сторон сыпались заклинания. Антикатиста равнодушно поворачивался туда и сюда, отражал атаки и сам тоже атаковал. «Абан Тукагас!» — произнес он, указывая на Локотели. Старик вздрогнул и схватился за сердце. Даже безграничная воля всесильного волшебника дала сбой перед заклинанием Криобала. Но его тут же охватила зеленая волна. Взметнулся настоящий смерч духов-некротитов. И Локотели снова задышал, снова вскинулся с прежней улыбкой. «Абан Тукагас!» — повторил антикатиста. «Зарита Ката!» Это заклятие вовсе не достигло цели. Между ним и Локотели вырос Бельзидор. Темный властелин шагнул вперед и принял на грудь и убийство, и шваркнувшую следом молнию. Его качнуло, его пошатнуло, но он остался жив. Следующую молнию он принял на ладонь и отбил высоко в небо. «Ирата коза да рука!» Все утонуло в огне. Хаштубал разверз паргоронское пламя. Оно и язычком не касалось эльфийской владычицы, старца в каменном кресле, мужчины в легкой тунике и великана в черных доспехах. Зато антикатиста оно жрало жадно, с рычанием голодного зверя. Лишившись одежды, тот снова поднял нерушимую стену. Но уже мигом спустя на нее обрушился Депроверон. «Милорд!» — донесся издали вопль. «Милорд!» «Антимаги!» — резко сжала кулаки Галерия. «Мидриен, они прошли твой экран!» «Я займусь!» — хмуро сказал Хаштубал, взмывая в воздух кометой. Антикатиста гневно выставил челюсть и взлетел следом, но его дернуло назад. Медриан стиснул его в кинетической схватке, а из земли схватил за ноги элементаль Галерии. «Да будет тяжесть!» — выкрикнул Локотели. И антикатиста придавило к земле. «Да будет сила!» Хаштубал тем временем описал круг над отрядом антимагов. Предусмотрительно не приближаясь, он раскрыл ладонь, и с нее сорвался огненный диск. Он расширился мгновенно и ударил с яростью метеорита. На 200 шагов вокруг все исчезло, скрылось в дыму. Все послушники и рыцари погибли мгновенно. В живых остался только магистр, хрипящий от боли, обожженный, но целый. С трудом, но он сумел оградиться даже от такого волшебства. Но Хаштубал тут же воздвиг вокруг него огненное кольцо. Оно выросло до неба и тут же исчезло. Но после него остался круг, глубокая трещина, окружающая земляной столб. И через секунду тот рухнул. Магистр с диким криком полетел в пропасть, и там уж никакая антимагия не смогла его спасти. А над давно уже стершейся пентаграммой танцевала зеленая марева. Галерия Лискардерас призвала всех духов, что только были в доступности, оживила земляных и воздушных элементалей, подняла сам холм на битву и от этого рябило в глазах. Сбросивший путы антикатиста ринулся в небеса, но следом ринулась эльфийская владычица. Ее одеяние раздувалось от ожившего ветра, она выхватила из воздуха искрящийся меч, и с него сорвалась молния. Она растворилась в облаке чистой тьмы. Антикатиста был силен не только собранным криобалом. Он оставался лауреатом премии Бриара первой степени. Одним из величайших волшебников в истории Парифата. Перестав быть элементалем тьмы, он отнюдь не разучился ею пользоваться и изрыгнул такое количество, что хватило бы уничтожить армию. Даже эльфийскую владычицу это могло бы обратить в прах, но с другой стороны полыхнул белый луч, и старик в каменном кресле крикнул: «Да будет свет!» Мрак острова Вечной Ночи озарило будто зарей. Все невольно моргнули. Таким ярким светом залил все Зодар Локотели. Даже антикатиста дернулся, вздрогнул, как будто скукожился. Но тут же расправил плечи. Реального вреда это ему причинить не могло. Но исторгнутую им тьму заклятие Локотели рассеяло. И пока оно действует, новое также будет рассеиваться. Если только не влить побольше. Остановившись прямо в воздухе, антикатиста уцепился за эфирную складку и обратился к тому же, с чем столько когда-то экспериментировал. Пронзил рукой саму кромку, частично нырнул в иное пространство и сделал прокол. Тут же расширил его и раскрыл трещину в Мамбию, мир бесконечной тьмы и бесформенных тварей. И тьма хлынула. Абсолютная первостихия, всепожирающая и разрушающая. Энтропическое начало мироздания. Чистая гибель всего сущего. «Да будет свет!» — повторил Локотели. Теперь полыхнуло из раскрытых ладоней старца, узким скрученным лучом. Заклятие встретилось с рвущейся от антикатиста тьмой и расплескалось радужной кляксой. Взметнулся мановый клуб, эфир заколебался, хлынул во все стороны. И одновременно ударил Медриен. Шарахнул ментальным импульсом такой мощи, что даже у союзников закружились головы. Антикатиста же повело в сторону, он утратил равновесие, начал падать. Его взгляд на несколько секунд стал мутным. Но он тут же пришел в себя. И снова полетели во все стороны молнии. Ринулась тьма и прямая неостановимая смерть. Волшебство закружилось бешеным вихрем. Заклинания сменялись с невероятной частотой. Сама реальность исказилась и заколебалась. «Абан Тукагас, Медерек Тока», — произнес антикатиста. «Орак Торгара Герде». Синий луч ударил в Хаштубала и пронзил насквозь, прорвал все защиты и остановил сердце. Полудракон захрипел, его охватило пламя, изо рта брызнула кипящая кровь. «Да будет жизнь!» — воскликнул Локотели, проносясь мимо. Хаштубал резко втянул воздух, сердце снова застучало. Теперь полудракон стал двигаться осторожней, на своей шкуре прочувствовав, на что способны криобалы. Мидриен раскрывал энергетические щиты. Они принимали часть заклинаний антикатиста, поглощали атаку за атакой, прикрывали остальных. Другие удары брал на себя Бельзидор. Он носился черным ураганом, и пока что ни одно заклятие не сумело ему навредить. В одной руке сверкал меч Дипроверон, в другой извивался огненный кнут Верберус. Хлестало пламя. Хаштубал наполнил им все свободное пространство и не давал антикатиста продыху. В воздухе давно не осталось чем дышать. Пространство над холмом превратилось в какой-то воздаят, страшную паргоронскую пыточную. Вокруг Мидриена и Локотели сверкали воздушные пузыри. Галерею облегали свистящие стихия Лисильфы, а Бельзидор, кажется, он даже не замечал, каким смертным стало окружение. Но и антикатиста обращал на это не больше внимания, чем на пыльный ветер. Морщился иногда, дергал рукой, дважды прочел заклинание очищения, но и только-то. Его тоже защищали бесчетные энергетические поля, которые то и дело разрубал Бельзидор. Но и под ними он оставался неуязвим, неуничтожим. Таковы битвы великих волшебников. На изнурение, на поиск того самого заклинания, что найдет щелку в броне, доберется до мягкого нутра. На перебор всех средств в надежде, что какое-то окажется тем, от которого противник не приготовил защиты. И на случайную удачу. Она тоже нередко становится решающим фактором. Разнообразнее всех сражался Локотели. Мидриен, профессор Спектуцерна и Ингридиора, работал в чистую магию. Энергетические поля, телекинез, телепортация, прямое ментальное воздействие. Хаштубал Огнерукий, профессор Элементурия, действовал еще проще и прямее. Бил, резал, рубил пламенем всех сортов. Но всякий раз только пламенем. Галерия Лискардерас, профессор Нигилиума и Субригуля, в основном поддерживала остальных, призывала все новых духов и элементалей. Оживляла землю и воздух. Бельзидор же вовсе почти не атаковал. Он лишь принимал удары антикатиста на себя, ломал его барьеры и защищал волшебников. Но Зодер Локотели, профессор Верболеона и Бакалюм Муста, он сыпал заклинаниями, словно из мешка с подарками. Все новые и новые, на любой вкус и цвет, почти без ограничений. На Верболеоне Локотели заканчивал факультет из устного контроля, на Бакалю Мусте – факультет плаща и перстня. Каменное кресло – его личный артефакт. Носила хозяина, как продолжение тела, почти неограниченно снабжала маной и так усиливала каждое заклинание, что Локотели даже не трудился произносить их полностью. Три слова каждый раз, только три слова, из которых два первые всегда одни и те же. Зодер Локотели постиг высшее проявление искусства Верболеона – умение сокращать заклинания до предела. Оставаясь предельно разнообразным магом, виртуозным почти во всех областях, он в то же время колдовал очень быстро и был почти непобедим. «Да будет множество!» – выкрикнул он, и стало множество. От одного старца в каменном кресле разлетелось еще тысяча, наполняя пространство будто тучей мошкары, бесчисленной стаей длиннобородых волшебников. И они завьюжили вокруг антикатиста, Тот полыхал во все стороны убийственными проклятиями, сверкал молниями и бил струями тьмы, и копии Локотели исчезали один за другим, но их по-прежнему оставалось много, очень-очень много. И где-то среди них был и подлинник, что тоже исподволь колдовал, влиял на антикатиста одним из самых сложных, но, увы, и медленных заклинаний. Но тем временем вокруг антикатиста сгущала воздух галерея. Жег протуберанцем Хаштубал и сверлил ментальное начало Мидриен. Неуничтожимый, как сами криобалы, он все же ощущал эти воздействия, как слабые тычки, но ощущал. И в то же время не мог никого поразить, ибо все заполнили бесчисленные копии Локотели. «Какой же из вас настоящий?» — лукаво вещал старец сотнями глоток. «Это очень сложный вопрос, мэтр Такабаяш. Боюсь, даже я сам не смогу найти на него ответ, во всяком случае, не быстро». Не выдержав этой канонады, антикатиста спустился на землю и уже здесь произнес несколько слов. «Полное разрушение из красного криобала». Оно хлынуло во все стороны, комкая и ломая каждый гран вещества, каждую крупицу твердого. Хаштубала едва не снесло, галерею опрокинуло и отшвырнуло. И только Мидриен и Бельзидор остались твердо стоять на ногах. Да еще Локотели, последний Локотели. Все его копии заклятие уничтожило. Остался только оригинал. Его прикрывал лишь тонкий лиловый заслон, но его хватило. «Мэтр Тахабаяш, ваш стиль слишком груб», — укоризненно произнес старик. «Слишком примитивен. Мы же оба с вами волшебники, оба лауреаты премии Бриара, но согласитесь, что у меня есть стиль, а у вас нет. Да будут лозы». Из высохшей, потрескавшейся многократно изуродованной земли взметнулись длиннющие цепкие лозы и мгновенно опутали антикатиста. Ровно 2 секунды тот дергался, а потом со всей его кожи излилась тьма, и лозы рассыпались. Поток тьмы же ударил в парящего в кресле Локотели, но тот мгновенно исчез и появился в сотне шагов дальше. «Я великолепен!» — горделиво провозгласил волшебник. «Ты просто старый самолюбивый бахвал!» — холодно произнес антикатиста. «Здесь я согласен!» — кивнул Хаштубал и крутанул кистью. Там, где стоял антикатиста, взметнулся огненный гриб. От грохота заложило уши, взрыв оставил в многострадальной земле яму и спалил последние остатки кислорода. Но антикатиста остался цел и невредим. Глядя на Хаштубала сквозь дым, он произнес несколько слов, и полудракона отбросило. Его швырнуло так, что он улетел за горизонт и врезался в развалины какой-то башни. От одежды остались какие-то клочья, тело изломало, как глиняную фигурку, из бесчисленных порезов выступила кровь. Но по коже тут же пробежал серебристый огонь, и кости стали срастаться, а кровь мгновенно запеклась. Хрустнула шея, голова ровно уселась на плечах, и Хаштубал сплюнул кипящей слюной. «Не таких бил!» – процедил он, резко отталкиваясь ногами и взмывая в небо кометой. Элементурий многие считают примитивным, тупым. Один элемент, одна стихия. Вещество или энергия? Многое ли сможешь, имея такой узкий диапазон? Но адепты элементурия справляются. Ибо это только говорится, один элемент. А на деле, что есть тот же огонь? Раскаленный газ, сам процесс горения, сверхвысокая температура, быть может, излучение? Все это и еще многое другое. Хаштубал огнерукий, абсолютный властелин пламени, применял свою силу тысячи разных способов. и были в его арсенале такие заклятия, которым позавидует и старый пердун Локотели. Заживляя остатки повреждений, он с бешеной скоростью возвращался в бой. Там уже бурлило столпотворение. Галерея Лискардерас снова взялась возрождать искалеченный холм. Земля оживала, из нее повсюду били ручьи, повсюду взрастали пышные цветы, воздух становился чистым и свежим. Отовсюду струились природные духи, и сотнями поднимались элементали. Галерия создавала целую армию, и та все плотнее окружала антикатиста. Зеленая дымка эльфийских чар стала так плотна, что кружились головы. «Арамет Такар Дарака», — произнес антикатиста, — «Катура Дека Тарага, Зо». «Арамет Ота Арага, Секетурон Истакара Марида». «Иниворк Паргарон». В воздухе раскрылись трещины, нитевидные в первый миг, они тут же расширились, и из них посыпались демоны. Бесчетные твари Паргарона, храпоиды, развраги, чрепокожие и другие демоны-солдаты. «Убейте их!» — скомандовал антикатиста. Демоны явно не обрадовались приказу. Увидев, против кого их бросают, они без раздумий попытались отступить, сбежать с поля боя. Но их призвали криобалом, заклятием демонической армии. Не в силах сопротивляться, солдаты Паргарона с ревом протеста ринулись вперед. Естественно, они сразу стали убывать. Один, другой, третий, все меньше и меньше. Бельзидор убивал их просто голыми руками, отрывал головы и вырывал сердца. Не отставал и Хаштубал. Обычный огонь почти не причинял демонам вреда, и полудракон палил очищающим пламенем, целыми фонтанами белых искр. Для тварей Паргарона они были опаснее кипятка для льдышек. Ильдемоны с диким ором горели в нем, не успевая даже подойти ближе. Бельзидор и Хаштубал изничтожали рядовых демонов, как сорняки на грядке. Поэтому большая часть разврагов и черепокожих стремилась к элементалям галерии. С ними они могли биться на равных и даже с преимуществом. Осаждали они и Медриэна. Тот не изменял своему правилу никого не убивать. Разврагги разлетались от кинетических толчков, Медриэн глушил их и подвешивал в воздушных пузырях, но никого еще не лишил жизни. В то же время его хватало и на битву с антикатиста. Телекинетик колоссальной мощи, Медриэн сгущал воздух до твердого состояния, рвал антикатиста на куски, растягивал, как кусок резины. Словно миллион невидимых рук плескался вокруг Медриэна, и каждый находилось свое дело. Но ему приходилось тяжело. Сотни призванных демонов не могли навредить волшебнику такой силы. Но он немало на них отвлекался. Черепокожие носились повсюду со страшной скоростью, норовили сбить на лету, вцепиться зубами. Огромные храпоиды лупили цельнолитыми палицами. За ними тоже приходилось следить. Причем делать это приходилось лишь краем восприятия. Основное внимание оставалось за антикатиста. Сфера криобала переливалась над головой бывшего элементаля тьмы, и время от времени из нее исторгался очередной кошмар. У антикатиста было вдоволь времени, чтобы изучить все криобалы, запомнить там каждое заклинание, и теперь он одно за другим кидал их в бой. Это не говоря уж о том, что он и сам по себе не уступал никому из присутствующих. Чуть-чуть следить приходилось даже за союзниками. Медриэн в буквальном смысле видел все вокруг себя, ощущал происходящее внутренним зрением, реагировал на каждое движение, каждый импульс. Но события сменялись слишком часто и быстро. И когда Бельзидор ударил его сзади мечом, Медриен лишь в последнее мгновение успел сместить себя в сторону. «Ты что делаешь?» — выкрикнул он. «Ты спиной повернулся!» — дружелюбно ответил Бельзидор. Медриен шумно втянул воздух. Он прочувствовал этот удар. Тот был нанесен в полную силу. Чуть-чуть промедли, Медриен, окажись чуть-чуть нерасторопней, и голова отделилась бы от тела. «Ты можешь хотя бы сейчас забыть, что ты темный властелин?» — гневно спросил он. «Сам знаешь, что не могу», — укоризненно ответил Бельзидор. «Так что не поворачивайся ко мне спиной, если тебе дорога жизнь». В тот же миг он исчез и появился между Антикатиста и Галерией. Скинув руку, темный властелин остановил заклятие смертной тени. Оно с хлюпаньем исчезло в поглощающем диске, Бельзидор разрушил мановый поток и пожрал убийственный импульс. Его собственная ладонь при этом рассыпалась в пепел, но под доспехами этого никто не увидел. А через несколько секунд она выросла снова. В ответ Бельзидор не ударил. Он вообще ни разу еще не попытался атаковать Антикатиста. Темный властелин перемещался по полю с огромной скоростью, истреблял призванных демонов и принимал на себя большинство атак. Разбивал мечом, вспарывал огненным кнутом, выпивал поглощающим диском или просто брал на грудь. На эту битву он надел свои лучшие доспехи, и пока что они выдерживали все, что обрушил Антикатиста. Вот шесть синих молний окутали Локотели, и его кресло с гулом пошло к земле. Но рядом хлестнул Верберус. Бельзидор рассек им заклинание, точно гнилую веревку. Председатель ученого совета высвободился, и в воздух заполнили миллионы крошечных сфер. Каждое несло в себе только одну искру, но эти искры гремели настоящим фейерверком, заставив Антикатиста на миг зажмуриться. У Бельзидора в этот момент была отличная позиция, но он снова не ударил, только крикнул во все горло, отвлекая Антикатиста, и хлестнул кнутом так, что загорелся воздух. Антикатиста обернулся к нему, и его осыпали фейерверки Локотели. А с двух других сторон полыхнули заклятия Медриена и Хаштубала. Элементали Галерии тем временем полностью захватили внимание демонов. Мешать волшебникам те не могли уже никак. Но Бельзидор по-прежнему не атаковал. «Почему он не атакует?» — растерянно выкрикнул Фердус, который только сейчас начал приходить в себя. «Потому что он глинаомес», — огрызнулся Плацента. «Наверняка надеется, что колдунцы с Антикатиста перережут друг друга, а он тля загребет все себе». «Антикатиста всего один, их пятеро. Это нечестный бой», — сухо сказала Имрата. «Этот мерзавец здесь единственный сохранил достоинство. Даже странно». «Мораль титанов относится к тем временам, когда на свете были только титаны», — хмыкнул Танзен. «Их не пятеро против одного, их пятеро против Антикатиста. И даже среди них у Антикатиста нет равного противника. Просто нет». «Значит, по справедливости он и должен победить», — ответила Имрата. «Тогда мы все сдохнем, тля», — прошипел Плацента. «Значит, смерть предначертана нам судьбой. Титаны», — закатил глаза Джидана. «Антикатиста не один вообще-то. Он же призвал целую орду демонов». «Не в счет», — отрубила Имрата. «Они для Бельзидора не противники». Тем временем пять великих волшебников и темный властелин продолжали кружить в бешеном танце. Они двигались уже так быстро, что не различал глаз. Антикатиста ускорил себя все тем же красным криобалом, но то же самое с остальными сделал и Локотели. Человеку стороннему, не волшебнику, невозможно было даже понять, что происходит в этом многоцветном самуме. Взрывы, вспышки, громадные цветы, сталкивались заклятия, кружились огни, плясали духи и элементали. Антикатиста перешел в отчасти энергетическое состояние, стал живой молнией, сметающей все столпом космической энергии. Его с трудом, но сдерживал Мидриен. Бельзидор принимал самые страшные удары, а Галерия изливала на союзников зеленый туман, исцеляя каждую рану, ободряя и укрепляя дух. Хаштубал же и Локотели безостановочно сыпали заклятиями. Хаштубал молча, просто вливая все больше маны, хлеща все более страшными протуберанцами. Зато Локотели безумолку болтал, перемежал чары насмешками и глубокомыслием. «Интересный факт, мэтр Такхабаяш», — заметил он, на секунду сковав антикатиста чарами оцепенения. «Здесь только мы с вами, люди. Вы и я — два обычных смертных человека. Забавно, не правда ли? Мне кажется, нам стоит держаться вместе. Вам не кажется? Остальные слишком иные, слишком сильно от нас отличаются. Можно превратить вас в кабачок. Да будешь ты кабачком!» Антикатист вздрогнул. Четыре слова в устах безобидного старикашки ударили страшнее метеора. Конечно, он ни во что не превратился, но все его члены на миг одеревенели, а в голове вдруг мелькнула непрошенная мысль. Как хорошо было расти на солнечной грядке! Проклятье! Он тут же разорвал эту волну и швырнул в Локотели надежное и крепкое заклинание убийства. Короткое, простое и выбивает жизнь из любого смертного. Если только он не великий волшебник, которого прикрывают другие великие волшебники. Вокруг антикатиста вспыхнуло огненное марево, а когда он его рассеял, Локотели был уже в другом месте. Старик вился над антикатиста и не переставал нести околесицу. «Смотрите, какая у меня великолепная борода!» — насмешливо сказал он. «Почему бы вам не отрастить такую же, мэтр Такхабаяш? Длинная белая борода — это классический волшебный стиль. Она придает солидности. Хотите такую же бороду? Да будет борода!» Из подбородка антикатиста полезли седые волосы. Он тут же смахнул их, испепелил, обратил заклинание старика. Но тот мгновенно кинул другое. Теперь на голове антикатиста выросли рога. Нет, бананы. «Как вам такое, мэтр Такхабаяш?» — осклабился Локотели. «Не правда ли? Я очень смешно над вами потешаюсь». «Старый ты придурок, просто дерись!» — прорычал Хаштубал, взметаясь рядом огненным шквалом. Антикатиста тем временем произнес заклинание из синего криобала. «Массовую душу стихии». Снова создал себе небольшую армию, теперь элементалей. Но ни воздушных, ни земляных, ни огненных даже. Он сотворил сотню элементалей тьмы. Снова раскрыл проход в Мамбию, излил настоящий водопад, все разрушающий первостихии. И повсюду возникли чернильные сгустки. Это были не высшие элементали, как еще час назад, сам антикатиста, обыкновенные. Но они были ожившей тьмой и намного превосходили тех созданий, что повсюду возникали по воле галерии. Убивая все одним прикосновением, губя просто присутствием, они сразу стали проблемой, заметно усложнили и без того очень непростой бой. Волшебники сразу ушли в глухую защиту. Не так уж много заклинаний действует на ожившую тьму, слишком редко такие твари встречаются. Хаштубал окутал себя коконом очищающего пламени, галерия принялась обращать элементали изнутри, Локотели снова залил всех светом. И только Бельзидор рвал элементалей просто голыми руками. Его они осаждали особенно рьяно, летели со всех сторон, набрасывались тут и там. Черные доспехи стали трескаться, ржаветь и стаивать. Бельзидор уничтожал тварей одну за другой, но их клочья сливались, соединялись, и возрожденные чудовища становились только крупнее. Под этим штормом Бельзидор совсем исчез из виду, сам походя на гигантского элементаля тьмы. Даже самому антикатиста оказалось непросто их контролировать. Он немного замедлил темп в других заклинаниях, но сотни элементалей тьмы и без того хватало вдоволь. Окрестности апофеоза превратились в безумную клоаку, шабаш самой смерти. И искатели Криобала не собирались туда суваться. Вообще не собирались отходить от древнего артефакта, который действительно оказался защищен почти от всего. Было ясно, что любого из них в этой мясорубке размелет в пыль. Может быть, и Мрат, и Мерзопак продержатся какое-то время. Они, кстати, и смотрели с особым вниманием, даже различали отдельные моменты. Имрата наблюдала молча, плотно сжав челюсти и выставив вперед подбородок. Зато Мерзопак активно комментировал, пояснял остальным непонятные моменты, лопал подкорм и размахивал флажком. И его, кажется, ни капли не волновало, что от исхода битвы зависит и его собственная жизнь. А потом из темноты, из клубящегося волшебного тумана вылетели Болас. Два железных шара на ремне. Нет, не железных, корониевых. Они врезались Мерзопаку точно в темя, и старик повалился на бок. Он не потерял сознание. Великий пакостник претерпевал и не такое. Но прежде, чем он успел подняться, его сдавило будто незримыми клещами. Вслед за Болас из темноты выметнулся корониевый шест, и из Мерзопака выбило дух. Страшный удар сломал ребро, а то и два. Это случилось так быстро, что никто не успел даже повернуться. Раз, два, и Мерзопак лежит бездыханным. А через его тело переступил рыцарь-антимаг в глухих корониевых латах, а за ним еще два десятка рыцарей, столько же послушников и 8 магистров, в том числе та антимагесса, что осталась привязанной в руинах. И гроссмейстер, немолодой уже человек с сильно обожженным лицом, в истрепанной мантии, жадно глядя мимо людей, он сказал куда-то в воздух. «Милорд, мы у апофеоза».